«Павел Владимирович, вы еще здесь?» – демонстративно удивилась Вяземская. «Вас же попросили на выход, только не уезжайте, я очень хочу с вами поговорить», – Усова будто ветром сдуло. «Солдафонный мужлан, причем в отрицательном смысле». «Хорошо, я поняла вас, Владимир», – принимая из рук Огнева чашку и пробуя на вкус напиток, – ответила княжна. «Предлагаю вернуться к нему чуть позже, а пока хочу затронуть неприятную для вас тему». «Княгини Баритинские с наследничком», — криво усмехнулся Владимир. «Они мне крупно задолжали. Я в курсе». Отдав дань напитку, Наталья Андреевна отсалютовала чашкой. «Я хочу выкупить их долги. Как интересно. Согласно правде, заплативший за другого виру может похолопить должника, а там и до обельных холопов недалеко. Берете на крюк семью, владеющую одним из самых крупных строительных холдингов в стране? Именно так. Забирайте». «Договорились», — удовлетворенно кивнула княжна. «К княгиням приезжать? Зачем? Я сниму наговор без них». «Так я и думала. С вашего разрешения я сообщу им, что основные вопросы нами улажены, нечего им тут делать, а с Пашей я поговорю. Поверьте, Володя, он проявит самое искреннее желание. Ни секунды не сомневаюсь, мир Пашиному праху». Глава 11. «Время собирать камни». «Стой, не ходи туда». Наталья Андреевна, настойчиво придержанная за руку, недоуменно уставилась на старую подругу. Хотя, удивление наполовину с замешательством таки вырвалось наружу. «Не мешай им, Наташа», — сглотнув, но проявив твердость, Екатерина Усова оттеснила княжну Вяземскую за угол дома. «Кому не мешать, Катюш, тебе голову не напекло». Вяземская высвободила руку из крепкой хватки молодой женщины. «Не напекло, успокойся», — прошипела Екатерина, между тем подводя княжну к одной из ажурных деревянных беседок, по самые крыши увитых хмелем. Экспонаты деревянного зодчества за узкой полосой зеленого ограждения автомобильной парковки рядом с цветником и миниатюрным фонтанчиком в мае установили Матвей Панкратович и Владимир. Обернувшись на шелест мелкой гальки, которой была присыпана одна из дорожек, ведущих на задний двор, Екатерина Усова перехватила Вику, несущую в сарай несколько мягких матерчатых свертков, умопомрачительно пахнущих луговым разнотравьем. Не все травы и цветы требовали соблюдения определенных нюансов при сборе, поэтому Владимир заключил несколько договоров с официальными сборщиками дикоросов, что поставляли дары природы в аптеке Острецовых. В отличие от отца и сына, объем заказов у Владимира был мизерный, но стоимость закупаемого товара намного превышала аналогичные аптекарские поставки, так как требования к качеству у Огнева оказались высочайшими. Первоначально некоторые поставщики пытались дурить травника, но им быстро указали на ошибочность и пагубность подобных поступков. В конечном итоге работать на Владимира остались 3 семьи, остальные отсеялись по различным причинам, но зато оставшиеся получили заслуженную привилегию покупать едва ли не по себестоимости у настоящего травника сборы, мази и настойки, стоимость которых на рынке стремилась в верхние слои атмосферы и грозила выпрыгнуть в космос. Ау! Сойдя с дорожки и заскрежетав кроссовками словно гоночная машина покрышками по грунтовке, притормозила Вика. Младшая сестра Огнева на общественных началах подрабатывала у брата не только администратором и помощницей в кабинете, также она добровольно взвалила на свои плечи часть хозяйственных забот. Вот и сейчас она забрала у приехавшего поставщика очередной заказ брата и несла в рабочую обитель Владимира пучки трав, аккуратно перемотанные чистыми отрезами ткани. «Ой, здравствуйте, Екатерина Александровна, вы сегодня раненько приехали. А кто там с вами?» «О, Наталья Андреевна и вам хило. А вы что здесь делаете?» «Здравствуйте, Вика», — улыбнулась мадам Усова. Вяземская ограничилась кивком с приветственной улыбкой. «Не спеши, посиди 10 минут с нами». «А, что, почему?» — нахмурилась девушка, но затем ее губ коснулась шаловливая улыбка, а лицо озарилось пониманием. «А-а, они там», — обменявшись заговорщицкими взглядами, Екатерина Александровна и Вика юркнули в освежающую прохладу беседки. Они уже целовались или по-прежнему держатся за ручки. Усаживаясь на фигурной лавочке, поиграла бровями Вика, в ответ получив веселую улыбку старшей заговорщицы. «Фу, ну что за детский сад, так и будут вокруг и около ходить на скаутском расстоянии. Хотя, Вика, это то, о чем я подумала», — бесцеремонно вторглась в обмен взглядами княжна Вяземская. «Как я могу знать, о чем вы подумали, ваша светлость? Я в отличие от брата мыслей не читаю», — ежиком ощетинилась Вика, но затем улыбнулась ярче красного солнышка. «Ну, да, наш Ромео втюрился по уши и Джульетта тоже». Наталья Андреевна хмыкнула и, глядя сквозь Вику, задумалась о чем-то своем, тем самым заставив девушку чувствовать себя неуютно. Поерзав на сиденье и отложив травы в сторону, Вика из легкомысленной бесшабашной девицы как-то естественно перевоплотилась в серьезную, рассудительную девушку, которая решила прояснить серьезный вопрос. Сведя крылья бровей вместе, Вика пошла в атаку. «Екатерина Александровна, Наталья Андреевна, не знаю, как там у Шекспира, но знаю, как у Вовы, он порвет любого, кто встанет между ним и Настей, глотку перегрызет, убьет, если посчитает правильным и нужным. Он может, поверьте, и рука у него не дрогнет. Прошу вас не считать их чувства друг к другу интрижкой или детской влюбленностью, которая сама рассосется». «Не рассосется и...» Вика линкором надвинулась на малость ошалевшую княжну Вяземскую. «Ваша светлость, предупреждаю, не вздумайте крутить интриги с Настей и моим братом. Дама вы непростая, да-да, не прячьте глаза, вон как перед вами муж Екатерины Александровны пластался и на задних лапках прыгал, тоже мне полковник нашелся, унтер недорезанный. Простите, Екатерина Александровна, но я вас, ваша светлость, в землю по ноздри вколочу, если вы Вову хоть пальцем тронете, и плевать мне, что вы генеральша с погонами. Да, вы все там голубых кровей и белых костей, вам к дьяволу не нужен мезальянс, но, как оказывается, вы тоже люди из мяса и костей, а некоторые даже какают не радугой с бабочками, а вонючим гуана. Кое-кого я бы даже удавила собственными руками, настолько из них радуги хлещут. Эх, легкая тень набежала на чело княжны, за меня бы также братья заступались. Повезло вам, Виктория, с братом, а ему с вами. Я вам по-белому завидую, честно. Только с чего вы взяли, что я имею отношение к господам, носящим форму и погоны? Плеснув сарказмом наполовину со злой иронией, Вика ответила. А это не я считаю, вновь снисходительно усмехнулась она, это Вова считает, так что о его озарениях или заблуждениях вы можете поговорить с ним, я же доверяю выводам брата. Поставив точку, Вика молча сгребла травы и ушла в дом. «Не знаю, как и зачем ты это сделала», — тяжело вздохнула Екатерина. «Видимо, совсем жить не можешь без своих ведьминых штучек, но только что, Наташа, ты настроила девочку против себя. За последние дни я успела немного изучить Вику. Срывы и прямолинейные угрозы совершенно не в ее характере. Она тоже поняла, что ее откровенность твоих рук дело и непременно пожалуется брату, так что ты продолжишь терять очки. Позволь, я кое-что тебе расскажу». Несколько дней назад Вика с братом ходили на городскую спортивную площадку в Северном парке, где ее заприметил фотокорреспондент какого-то журнала, работающего с модельными агентствами. Внешность у девочки подходящая и фигурка большинству на зависть, да еще Владимир специально для сестры сварил комплекс мазей, так что с кожей у Вики тоже полный порядок и нет ничего удивительного, что на подобную фактуру запали. Вечером следующего дня к Огневым приехали представители таблоида, но я хочу рассказать не об этом, а о том, что мы с Викой нечаянно подслушали под окном. Владимир после отъезда гостей из журнала пригласил к себе адвоката для консультации по оставленному на изучение договору с журналом по фотосессии. Встав, Екатерина Александровна выглянула из беседки, проверив, не шляется ли кто рядом. Женщина не испытывала никакого желания обзавестись дополнительным свидетелем разговора с княжной Вяземской. Он практически все заработанные за прошлый месяц деньги положил на счета сестры и жилищный сертификат, полученный с орденами, хочет переписать на нее. Владимир разговаривал с адвокатом, а мы с Викой и Настей, как те шпионки, боялись шелохнуться под окном. «Понимаешь, он говорил, что заработать еще сумеет, а у сестры должен быть твердый старт в будущем и возможность жить в любом городе, в котором она решит остановиться и жить. Теперь ты знаешь, как девочка относится к любому, кто решит навредить ее брату, а Владимир и так любого за сестру на ленточке порежет. А Настя?» Екатерина прошлась по беседке. «Лучшей партии я ей не желаю и сделаю все от меня зависящее, чтобы их не разлучили. Меня, не спросив желания, как племенную кобылу выдали за Пашу. Он, знаешь ли, тоже был не в восторге от навязанной жены, хотя 10 лет удачно скрывает свои чувства, но я ведь не слепая. Спасибо, хоть не обвинял в бездетности и до последнего поддерживал. Да, я прекрасно знаю о его любовницах и бастарде. Добрые люди просвещали. Кто-то сочувствовал, кто-то злорадствовал, мрази они через одного. Екатерина тяжело опустилась на лавку напротив Натальи. «Я очень хочу ребенка и благодарна тебе за своего дуболома. Да, я не люблю Павла и вряд ли смогу полюбить в будущем. Усов не тот человек, за спиной которого чувствуешь себя как за стеной, но он мой муж и я очень хочу дать ему законного наследника или наследницу. Разве я многого прошу, Наташа?» А Настя, глаза Екатерины заволокло мечтательной поволокой. «Я ей очень завидую и очень рада за нее, за обоих. Они с Владимиром гармонично подходят друг к другу, Наташа, как две половинки. Как бы я хотела говорить, как они, одними взглядами, без слов». Несколько минут женщины сидели в полной тишине, даже машины перестали носиться по дороге рассерженными шершнями, нарушая мягкий уют беседки рычанием двигателей и шелестом покрышек. Каждая думала о чем-то своем. «Вчера мы ездили на первый сбор трав, вроде как в пустоту», — обронила Екатерина, «а вечером, после пациентов, Владимир показывал приемы сушки и резки трав. Читаешь наговор и режешь, читаешь и режешь, наговор как мантру повторяешь, ни одной лишней мысли в голове». Оборвав себя на полуслове, Екатерина, сексуально облизав кончиком языка губы, качнулась к Наталье. «Интересный опыт, ни разу в жизни я не ходила по лесу в Панёве, давно у меня так не кипела кровь. По-моему, даже мой оловянный солдатик проникся и к ночи воспылал желанием близости. Сегодня мы едем за ночным сбором. Зачем ты мне это рассказываешь? Я и так это знаю». «Кое-чего ты не знаешь, подруженька», — криво усмехнулась Екатерина. «Я набралась смелости дать Владимиру один совет. Всего лишь один. Не узнаю тебя, котя. Зря ерничаешь, Наташа. Тебе и этого с лихвой хватит». «Мне хватит. Вот как, интересно. Я вся внимание. Я посоветовала Владимиру стребовать с тебя должок за Баритинских, догадываешься, что он попросит». Об острый, с изрядным процентом ехидства, взгляд Екатерины можно было порезаться. «Ну и змеюка вы, Екатерина Александровна, за зависть всем гадам присмыкающимся отряда чешуйчатых», — прошипела княжна. «У тебя училась, Наташенька. Посмотрим, хватит ли у тебя духу взбаламутить наши застоявшиеся болота. Хотя о чем я, если у кого и хватит духу, то только у тебя. Ты знаешь, что многие тебя боятся. Впрочем, о чем я, конечно, знаешь. Ты бы и не знала, боже, какую ахинею я несу. Выпороть бы тебя, Катька», — отвернулась от старой подруги княжна. Тихо, по присыпанной мелким гравием дорожке, держась за руки и не замечая никого вокруг, шли Владимир с Настей. Дородная тетка, сидевшая на лавке возле крыльца флигеля с худым пацаненком на коленях, дернулась было навстречу, но осадила сама себя, не посмев нарушить редкий момент душевного единения молодых людей. Проводив взглядами счастливую пару до двери, собравшиеся у дома люди, получив кусочек чужого счастья, дружно завздыхали и понимающе заулыбались. Солнце, выглянувшее из-за облаков, облило землю ярким светом. «Дяденька, дяденька, помогите!» Сперва Владимир даже не понял, что истерические возгласы мальца лет 8 или 9 на вид обращены к нему. Как-то не привык Огнев к подобным обращениям, да и дяденькой себя не считал. Остановившись, Владимир оглянулся назад, но никаких других особей мужеского полу, реком их дяденьками, за спиной не наблюдалось, да и тетеньки как-то быстро рассосались по темным закоулкам. На тротуаре, ведущем от стоянки до придорожного продуктового магазинчика, оказалось на удивление пусто. Пацанята, залитые слезами и размазывающие сопли по мордашкам, сами по себе явление подозрительное, окидающиеся в ноги и хватающие за руки, так вдвойне. Благо, заслышав первый крик, Владимир врубил все органы чувств на полную катушку и сразу распознал, что у мелкого крикуна случилась реальная беда, а не шилопопая игра на публику. Чуйка, ранее блаженно дремавшая на задворках сознания, спросонья неприятно прошлась когтями по взбудораженному рассудку, кривыми тропками опаски намекая на дурной запах, смердящий от детских слез. Еще раз оглянувшись и удостоверившись, что других дяденек в округе не наблюдается, а на стоянке не прибавилось машин в компанию в подержанному, но крепкому вепрю, неделю назад за символическую плату купленному Владимиром у старого лесника, вышедшего на покой, Огнев присел на корточки перед мальчишкой. «Так, малый, что за шум?» «А драки нет». Шум все-таки был из арки, ведущей в сторону двора П-образного дома, постройки середины прошлого века, доносился остервенелый лай и какие-то приглушенные детские возгласы. При стальном канцлере подобные дома возводили для государственных служащих и номенклатуры. Жить в них считалось престижным тогда и считается сейчас, Хоть номенклатура и многие облеченные властью госслужащие давно перебрались в иные апартаменты, дяденька в возбуждении запрыгал на месте мальчишка, будто его посреди переполненного автобуса резко застигла большая и малая нужда, а сходить до ветру некуда. «Помогите, там, он сейчас их всех порвет, дяденька, там, это где?» Остановил невнятное словоизвержение Владимир, впрочем, уже догадываясь, в какой стороне оно расположено, и кто кого рвет, собака. Пустив новый поток слез, хлюпнул носом мальчишка, он наших котят порвет, ее злой дядька из третьего подъезда натравил, они маленькие, а нас он не пускает и кричит, чтобы отвалили, или он собаку на нас натравит, мы, там, дернув за руку мальчишку, которого заело, будто старую поцарапанную пластинку, Владимир качнул головой в сторону арки, да, выпрямившись, Огнев быстрым шагом, более напоминавшим средней скорости бег, направился в сторону двора, откуда доносились крики и лай. Внутренний голос подсказывал поспешить, пока не случилось непоправимое. Огнев успел в последний момент, ударом ноги отшвырнув от маленькой девочки ротвейлера, исходящего белой слюной, более похожей на пену. Покатившись по земле и взвизгнув, пес вскочил на все четыре лапы, но наткнувшись на горловой рык пнувшего его человека, поджал купированный обрубок хвоста и, трусливо прижимаясь к земле, стреканул к дородному красномордому мужчине. Валя, к светловолосой девочке в простом ситцевом платьишке, сейчас уляпанном бурыми кровавыми пятнами, с двух сторон кинулись двое мальчишек. Одним оказался выбежавший из-за спины Владимира гонец за помощью, вторым был сжимавший в руках длинную палку пухленький темноволосый пацаненок с решительным выражением на лице. Возле высокого крыльца одного из подъездов валялась перевернутая картонная коробка, из-под которой выглядывали обрезок ткани и потрепанного одеяльца. В полуметре от коробки в лужице крови и вылезших наружу кишок лежал мертвый полосатый котенок, почти перекушенный пополам ротвейлером, а девочка, имя которой невольно выдали мальчики, птицей, защищающей гнездо с птенцами, закрыла собой мяукающие комочки. «Ну ты и мразь!» Оценив картину маслом, Владимир шагнул в сторону мурластого хозяина пса. Высокомерно тряхнув вторым подбородком и выставив брюшко щитом, мужчина презрительно скривил губы. «И что ты мне сделаешь? Ты ничего не докажешь. А этих помойных кошек надо было еще слепыми утопить. Развели тут, понимаешь? Да, и девочку с мальчиками тоже?» Роняя холодные глыбы слов, спросил Владимир, что ей будет, нищете, плодятся у помойки, что те блохастые коты, дернул щекой жердяй, свято уверенный в своей правоте и верности действий, а еще более уверенный в безнаказанности и то, что выходка сойдет ему с рук, еще нарожают, ты знаешь, кто я. Владимир сам не понял, как оказался рядом с высокомерной мразью, кулак хлестко выстрелил вперед, выбив под лицу пару верхних резцов и разорвав губу. Жертвец шлепнулся задницей в грязную, подсыхающую лужицу у подъезда. «Вау!» – дружно выдохнули мальчишки. «Так ему, убирайся!» Кипя от бешенства, процедил Владимир. «Я это так не оставлю!» Сплевывая кровь на асфальт, прошамкал жердяй. «Я знаю, кто ты! Я тебя засужу! Ты у меня!» Подшагнув, Владимир замахнулся, заверещав по бабе, толстяк проявил завидную прыть, рыбкой сиганув из лужи в направлении ближайшего подъезда. Пес, подвывая, помчался следом. Проводив взглядом мужика, Огнев левой рукой достал из кармана брюк чистый носовой платок, собрав им капли кровавой юшки. Еще раз глянув на высокую дубовую дверь парадной, он сложил окровавленную тряпицу и убрал ее в накладной карман энцефалитки. Закончив с процедурами, Огнев подошел к героине, спасшей котят. «Вставай, Валюша!» Владимир аккуратно подхватил на руки тихо всхлипывающую девочку. Мурзик, глянув в сторону погибшего котенка, по новой залилась слезами девочка, которую к тому же изрядно потряхивала от адреналинового отходника. Минутой позже выяснилось, что от клыков ротвейлера Валя закрыла дымчато-серенькую кошечку с белыми носочками и манишкой рыжего котика тигровой окраски. Тесно прижавшиеся друг к другу, трехмесячные котята тряслись будто от холода и жалобно мяукали. Если кошечка просто сбилась в тугой комочек от страха, то ее разбойному рыжему братцу досталось собачьими зубами по холке. Как только не перекусили мелкого, непонятно, все закончилось, маленькая, не плачь. Прижав к себе девочку, Владимир отечески гладил ее по голове. Подцепив ногой драное одеяльце, он набросил его на хвостатый трупик. «Так, парни, быстро найдите мне еще одну коробку и несите ее сюда, Я положу в нее Мурзика и похороню его в лесу, а оставшихся хвостиков заберу с собой. Не беспокойтесь, я их не обижу и найду хороших хозяев. Их звать Дымкой Тигра», — перестала всхлипывать Валя. «Хорошие клички им подходят», — улыбнулся Владимир. «Осторожней, молодой человек». Из открывшегося окна квартиры, расположенной на первом этаже, выглянула ветхая бабулечка из разряда божьих одуванчиков. «Турчинов работает в администрации губернатора. Он нехороший человек и может засудить вас. У него на балконе камера, я точно знаю». Евсеевна говорила, что он их 3 штуки понаставил, да еще 1 на стоянку во дворе направил. Евсеевна все знает. Она консьержкой у нас работает, мимо нее муха не пролетит, правда сейчас не ее смена. С ноткой печали закончила старушенция, прикрывая створку. Информацию она вывалила, дальше не ее заботы. Вернулись на место тюли, но судя по их покачиваниям, независимо от ветра, бабулька боевой пост не оставила. «Скажите на милость, люди добрые, чем она хуже всезнающей Евсеевны?» Качнувшись, тюли вновь отъехали в стороны. «Молодой человек, уезжайте отсюда побыстрее, как бы Турчинов полицию не вызвал, у него там мохнатая рука. Зря вы с ним связались, помяните мое слово». Вновь хлопнувшая створкой тюль отделили бабульку от внешнего мира. «Посмотрим», — Владимир спустил Валю на землю, — «подавится он меня засуживать». «Дяденька, мы еще 1 коробку принесли». Чертиками из табакерки выпрыгнули бегавшие за угол дома мальчишки. «Как звать вас, герои?» Паша опустил глаза долу Пухлиш, что с палкой наперевес мчался на ротвейлера. Сашка, мальчишка, приведший Владимира, глядел с вызовом. «Молодцы, быстро справились», — похвалил мальцов Владимир, убирая в картонный гробик завернутое в одеяло тельце. «Тигра и Дымку сажайте в старую коробку. Идемте за мной, мой вепрь на стоянке. Все, теперь бегите по домам. Не бойтесь, котят ваших не обидит. Валю в обиду никому не давайте». На лицах пацанов отразилась решимость запинать до смерти любого, кто пасть на их подружку раззявит. «Съездил за травками, называется», — трогаясь со стоянки, сказал Владимир, одним глазом отслеживая копошение в коробке. История имела последствия. Божий одуванчик с первого этажа оказалась права. Чиновник губернского управления, видевший Владимира на приеме губернатора, не стал откладывать дело в долгий ящик, накатав на него заявление в полицию, к которому присовокупил вырезанный из контекста кусок видеозаписи. К тому времени Дымка обрела хозяйку в лице уезжающей в Москву Анастасии, тетка которой благополучно забеременела, о чем Владимир, лучше всяких УЗИ видящий сокрытые и яркие огоньки живых душ, сообщил супругам, тем самым подтвердив в их глазах реноме доброго волхва или волшебника. Ага, душка просто. Вместе с супругами и Настей в первопрестольную укатила княжна Вяземская. Впрочем, бывшая наставница обещала вскоре вернуться, было у нее какое-то дело к Огневу даже не на 100 рублей, а бери выше, цельный миллион. Рыжий, разменяв кличку с тигра на Фокса, навеки прописался у Свешниковой Екатерины. Трещащий и мурлыкающий комок позитива быстро оправился от укуса, не без помощи Огнева, естественно. Дознаватель уголовной полиции в чине губернского секретаря заявился на 6-й день после преснопамятного инцидента. Проведя опрос, дознаватель выдал Владимиру повестку с требованием явиться в уголовное управление не позднее 24 часов с момента вручения повестки, иначе он будет официально объявлен в розыск и подвергнут аресту. Инкриминировали ему довольно серьезную статью, а не простую хулиганку. Тут, не имея алиби и доказательств невиновности, можно было присесть на нары на пару лет. Проводив полицейского чина, Огнев вернулся к себе. Божий одуванчик с первого этажа оказалась права относительно всезнайства Евсеевны. В первый же вечер после спасения котят Огнев наведался по адресу и свел знакомство с местной знаменитостью и справочным бюро, вышедшей в ночную смену. Консьержка знала о доме и его жильцах всю подноготную. Коробка конфет и баночка с мазью против ревматизма расположили бдительную бабульку к молодому человеку. Евсеевна сходу назвала номера квартир, владельцы которых также имели на балконах камеры наблюдения. Владимир обошел их все, став обладателем съемок с нескольких ракурсов. Мази и настоек ему было не жалко. Вов, Вика весь вечер после уходя дознавателя была тише воды. «Нормально все, мелкая», — успокоил сестру Владимир. «Большого брата просто так не взять. Твой немецкий тезка в курсе моих приключений, я его в первый же день поставил в известность. Завтра он выпустит нашу версию событий на обзор широкой публики. Поверь, чинушу похоронит. «Так, а ты почему еще не в кроватке? Тебе не пора ли спатеньки, а? Чего сопишь?» Надулась, как мышь на крупу. «А ты когда ляжешь?» «Лягу, лягу, как время подойдет, а пока поработаю немного. Никто за меня бухгалтерию не сведет. Не переживай ты, за полночь засиживаться не планирую. Сделаю вид, что поверила», — прищурилась Вика. Чмокнув брата в небритую щеку, она ушла к себе. Владимир действительно не засиживался, полтора часа потратив на плетеную из веточек, перьев и кожаных шнурков с бусинами затейливую конструкцию, в центре которой разместил окровавленный платок. «А-а-а!» Будя чаты домочадцев, Турчинов Аркадий Семенович третий раз за ночь вскакивал с кровати. Четвертую ночь подряд он не мог нормально уснуть и выспаться, превратившись в осунувшуюся тень самого себя с черными кругами под глазами. Стоило только смежить веки и провалиться в сон, как он мгновенно оказывался в теле маленького котенка. Сон был настолько реалистичен, что Аркадий Семенович чувствовал смрад из пасти бросающегося на него пса и боль в прокушенном загривке, и страх, когда воняющий двуногий толстомордый кожаный мешок нижней конечностью отпинывал его от спасительной дыры под крыльцом. Аркадия Семеновича выгребали из-под крыльца шваброй, его душили петелькой из шнурка и бросали на растерзание злобной псине. Страх поселился в душе губернского чиновника. Он боялся заснуть, потому что клыкастая пасть, неизменно смыкающаяся на его хребте, приносила реальную, а не фантомную боль. И так из раза в раз. Сон не желал прекращаться, став кошмаром наяву. На его защиту бросались какие-то дети с размытыми силуэтами. Каждый раз спасение казалось близким, только протяни когтистую лапку, но гогочущий толстый двуногий кожаный мешок, так похожий на его человеческое воплощение, и ублюдочная псина убивали его. Во сне человека, ставшего котенком, раз за разом загрызал верный Эрнип, названный в честь звезды. В реале сыпались неприятности похлеще, сулившие такие перспективы, что участь паука Ермолова казалась невинной фиалкой по сравнению с ягодками общественного порицания, падающими на голову Аркадия Семеновича и администрацию губернатора. Общественное мнение оказалось на стороне поганого мальчишки. «А-а-а, аккуратно, сама, давай-давай, не бойся», — подбодрил Владимир Аню Скворцову, — «спускайся со стола, я поддержу». «Я не боюсь», — ответила девочка, с помощью Владимира спускаясь с массажного стола. Высокая, высохшая женщина, мать 11-летней пациентки, вытирая текущие из глаз слезы, порывалась встать с кресла, но раскрытая ладонь Огнева в зародыше задушила порыв броситься на помощь дочери. «Мама, не мешайте, Анюта сама сможет. У нас все получится, ты ведь сильная», — улыбнулся Владимир. «Солнышко, давай покажем маме, как мы ходим». Отойдя на несколько шагов от Ани, парень присел на корточки и протянул вперед руки. Отдарившись неуверенной улыбкой и выпрямившись, девочка сделала первый неуверенный шаг, еще один, третий. Остановившись, Аня набрала полную грудь воздуха, выдохнула, развернулась и решительно зашагала к матери. «Доченька», — не выдержала таки женщина, вскочив с кресла и рухнув перед Анютой на колени. Будто не веря, возможно, так и было, рыдающая в три ручья Евдокия Петровна сначала сжала Анну в богатырских объятиях, чуть не задушив при этом, затем принялась охлопывать счастливую дочь со всех сторон. «Мама», — укоризненно выдавила Анюта, не делая попыток вырваться, видимо, понимала их бесперспективность. Одарив девочку еще одной ободряющей улыбкой, Владимир пришел ей на помощь, мягко, но настойчиво высвобождая ее из объятий матери. «Евдокия Петровна, я столько сил вложил в исцеление Анюты, а вы ее сейчас на радостях задушите. Непорядок. Поверьте мне, болезнь больше не вернется, а чтобы окончательно убедиться, разрешите осмотреть Анюту еще раз». Усадив с трудом отобранную у матери девочку на диванчик, Владимир принялся водить над ней руками. «Я тоже так могу, наблюдая за манипуляциями парня», — сказала Анюта. «Что можешь?» — удивился Огнев, прервав диагностику. Вместо ответа ладони Анюты окутались призрачным зеленоватым свечением, видимым Владимиру в магическом спектре. «У мамы колени болели, а у дяди Валеры правый бок, а я ладошками убирала боль, правда, они ничего не поняли. Дядя Валера помогал нам, когда папа нас бросил». «Помогал?» — спросил Огнев просто ради того, чтобы что-то спросить, ошарашенный внезапным откровением девочки и находкой очередного ученика, точнее ученицы. «Дядя Валера и сейчас помогает», — смутилась Анюта, неправильно истолковав интерес парня. «Он на маму так смотрит. Я бы хотела, чтобы он стал моим папой. Он очень хороший». Ты молодец, Анюта. Ну-ка, сама помассируй себе ножки. Покажи, как ты помогала маминым коленям. Я себя не умею лечить, поникла девочка. Я могу научить, если твоя мама согласится. Специально не оглядываясь на Евдокию Петровну, забросил удочку Владимир. И не только себя, правда, учиться придется не один год. Но, думаю, тебе это по плечу. Тяжелый разговор с матерью девочки и подтянувшимся дядей Валерой состоялся поздно вечером после приема последнего пациента. Предложив гостям бодрящий чайный сбор или кофе на выбор, Владимир долго рассказывал о выявленном таланте юной целительницы и возможных перспективах, особенно напирая на то, что неразвиваемый дар может окончательно угаснуть или взбунтоваться, уведя девочку по скользкой и страшной дорожке становления ведьмой в самом худшем смысле этого слова. Да, в старину ведьмами называли ведающих магией, но с той поры утекло много воды, унеся с собой и поменяв истинное значение слова. Правда, здесь нет ничего удивительного, ведь и слово «должник» всего лишь 200 лет назад имело совершенно противоположный смысл нынешнему значению. Опасность взбунтовавшегося неконтролируемого дара в том, что ребенок может начать разбрасываться спонтанными сглазами и проклятиями, а это само по себе чревато негативной энергетикой. И, многозначительно глянув на взрослых, Владимир не договорил, давая фантазии гостей домыслить радостные и нерадостные перспективы. Судя по складкам, прочертившим чело дяди Валеры и лоб женщины, отсутствием воображения они не страдали. Приводя различные аргументы, Владимир не врал, замалчивал, сгущал краски, но ни слова лжи с его уст не соскочило. Зачем? Многие далекие предки, к своей вящей пользе умело оперировали правдой, не грех ли ему перенять их ценный опыт. Тем более будущая ученица, в тот момент активно кивающая носом, интуитивно чувствовала ложь. Дядя Валера, грозящий в скором времени сменить статус на более благозвучный для Аниных ушей, выступал в роли последнего бастиона. Выслушав Огнева, мужчина, следуя вековечной истине о мудром утре, как истинный глава семьи обещал тщательно взвесить все аргументы и дать ответ утром. Проводив гостей, Владимир нисколько не сомневался в положительном ответе, тем более условия ученичества он озвучил самые заманчивые, да и за исцеление Анны отказался брать деньги и обещал, как можно быстрее окончательно поставить девочку на ноги. К тому же фактор простой человеческой благодарности также не стоило сбрасывать со счетов, и заинтересованность самой ученицы играла не последнюю роль. Предположения Огнева оказались верны. Дядя Валера, готовящийся превратиться в папу, на следующий день приехал к открытию кабинета. Дав ответ, мужчина обещал вернуться через пару дней, а будущему наставнику предстояло решить вопрос проживания и обучения девочки в школе. Ученичество у волхва, жреца и травника не отменяло обязательное образование. Спросите, зачем Огневу навешивать очередной геморрой на голову? Надо. Интуиция, давно и прочно свившая гнездо в душе Владимира, в оба уха нашептывала хозяину о необходимости скорейшего обзаведения учениками. Тонким писком комара шестое чувство намекало об ограниченном лимите времени. Пройдет пара десятков лет, и таланты целителей окажутся востребованы в полной мере. Кто-то вспомнит о здоровой паранойе и окажется прав. Паранойя тоже присутствовала. Владимиру не давало покоя настойчивое внимание княжны Вяземской, которую он неоднократно мысленно облачал в женский вариант генеральской формы СИП. Впрочем, если Огнев и ошибался, то не сильно. Бывшая наставница могла возглавлять иную спецслужбу, а не прикрываться зонтиком имперской безопасности. С нее станется. На тот день у Владимира числился на примете еще один возможный ученик, только обучать премудростям четырехлетнего мальчишку было рановато, несмотря на явный талант последнего. Паша Арсеньев, встреченный братом и сестрой в парке аттракционов, куда они выбрались в один из дней в целях развеять рутину, с легкостью переплевывал любой самый мощный электровеник и с огромным отрывом перелетывал Карлсона, живущего на крыше. Размер шила, торчащего из пятой точки мальчишки, превосходил лом, и становилось страшно представить, что из него вырастет через несколько лет, если даже сейчас мальчонка мог в одиночку оставить руины от средней руки мегаполиса размером с Рязань или Оренбург. Опуская обстоятельства знакомства с ходячим бедствием, Огнев через два часа еле переставлял ноги, стараясь всюду поспеть за мелким бедствием, на полном серьезе рассуждая об установке прижизненного памятника из чистого золота матери и няни двуногого урагана. Не заметь Владимир, как только что шлепнувшийся мальчишка, до крови рассадивший коленку о брусчатку мостовой, походя потирает грязной ладошкой пострадавшее место и несется дальше уже без ссадин, он бы прошел мимо, но здесь сами боги велели ему взять след огольца и присесть на уши его маме. Итогом знакомства с семьей Кошкиных стал устный договор через 2 года определить несносного аспида в ученики-целителю, широко известному в узких кругах НСК. Да, с количеством подшефных адептов у Огнева пока было не густо, но он предпочитал брать качеством. Судя по блеску глаз Анны и горящему в них огню любопытства, девочка выдает знания из наставника досуха. Такие не отступают, и это очень хорошо. На первых порах Владимир взялся за обучение Вики. Целителем и знахарем сестре не быть, ее дары и таланты простираются в другой плоскости, но заговорить ранку или накрутить ниточку она оказалась вполне способна, как и снять мелкий с глаз или порчу. На этом все, увы, зато администратором Вика оказалась от бога, и закапывать подобный талант было бы форменным преступлением. На чем брат и сестра сошлись во мнениях, определив Ниву высшего образования после окончания школы и получения аттестата в виде факультета государственной службы в местном университете или в Москве. Там как карты ляжут и проходные баллы наберутся. Несмотря на задержку возвращения княжны Вяземской, обещавшей быть через несколько дней, но задержавшейся на неизвестный срок по делам государевым, скучать Владимиру не приходилось. Однажды вечером настойчивый стук в дверь флигеля заставил брата и сестру отвлечься от составления ежемесячной налоговой отчетности, которую владельцу массажного кабинета и мелкому частному предпринимателю приходилось сдавать в обязательном порядке. Кого там черти на ночь глядя принесли? Глухо выругался Владимир, оторвавшись от отчета и переглянувшись с Викой. «Сам откроешь или мне мотануться?» – тряхнула густой гривой сестра. «Сиди уж», – ответил Огнев, направляясь к двери. Хмыкнув, Вика пристроилась на небольшом отдалении от спины старшего брата, за что удостоилась кривой ухмылки понимающего человека, не в первый раз сталкивающегося с кошачьим любопытством юной особы. Замерев у двери прихожей, любопытная барышня наблюдала за эмоциями брата, резко сменившимися с хмурого недовольства на искреннюю радость человека, увидавшего дорогих гостей. «Трофимыч, Макхал», качнув головой от вида Владимира, радостно обнимающегося со взрослыми мужиками, один из которых имел ярко выраженные кавказские корни, Вика тихонько сбежала в свою квартиру. Ей не составило труда догадаться, что к брату приехали сослуживцы. Сейчас она определенно будет здесь лишней. Пограничники приехали не с пустыми руками, привезя в баулах все необходимые компоненты для душевного мужского застолья. Во всеоружии, можно сказать. «Рассказывай, Трофимыч, сыч лесной, какими судьбами вас ко мне занесло?» Пригубив настоечки на кедровых орехах и закинув в рот кусочек ароматного балыка, бесподобно пахнущего дымком и травами, спросил Владимир казака. «А просто так в гости мы заехать не могли, тем паче нам дали 3 недели отпуска без учета проезда и пролета». Командование расщедрилось, подкрутив ус, прищурился казак, стрельнув взглядом в сторону каменного лицевого Макхала. «Могли», кивнул Владимир, «тем более в отпуске, но ты мне не заливай и лапшу на уши не навешивай, я вас как облупленных знаю. В другой раз я тебе, может быть, и поверю, только не сейчас. Колитесь, мужики». «Что случилось, Макхал?» «Дело оказалось в Айшат, средней дочери Макхала. Ты говорил, что заговоры на ребятышек знаешь», пересилив внутреннее сопротивление, заговорил мужчина. «Айшат и Ахмат 5 лет муж и жена перед людьми и Всевышним. Ахмат хороший муж», пожевав губы, Махал продолжил, «и Айшат хорошая жена, но Аллах всемилостивейший до сих пор не даровал им дыты. Пусть приезжают оба», прервал друга Владимир, мгновенно вникнув в суть проблемы. «Все по воле Аллаха. Если он позволит, я помогу им. Нужные травы еще можно собирать, звони Ахмату немедленно». Кивнув, Макхал достал из кармана телефон и вышел в соседнюю комнату, которую Владимир определил для ночевки гостей. «Как там парни, Трофимыч? Живы-здоровы? Чего и тебе желают? Гостинчик тебе от всей заставы передали, только я тебе его не отдам, пока ты оружейный сейф не купишь». «Неужели?» – удивился Владимир, понимая, о каком гостинчике поведал Трофимыч. «Что с бою взято, то свято». Воздел вверх указательный палец горелый. «Для тебя сохранили, не сдали сибовцам и контрикам. Дай хоть подержать их». Чуть ли не затрясся от вожделения и возбуждения Владимир. «Вате», — хихикнул казак, — «узнаю огонька. Подержать дам, с меня не убудет, но сначала». Извлеченная из баула на стол легла остро отточенная малая саперная лопатка, по черенку которой велась тонкая вязь кириллицы. Искусно вырезанные буквы сплетались в знакомые имена и фамилии сослуживцев. «Не тяни шею, а то в гуся превратишься», усмехнувшись в вислые усики и потянув кончик куцей китайской бороденки, наставник уселся в позе лотоса напротив Владимира. «Ничего с твоей сестрой не случится, пусть они с Джу посекретничают». Огневу оставалось только молча согласиться с наставником. «Хорошо, что ты сам приехал. Твой заказ мы приготовили», не удержавшись, Петр сам кинул быстрый взгляд в сторону дочки и гости, которые, периодически хихикая, что-то увлеченно обсуждали в летней беседке. Улыбнувшись в бороденку, он ловко перехватил правую руку ученика в районе запястья и повернул кисть Владимира ладонью вверх. Палец мастера джинцу коснулся тонкого шрама на ладони ученика. «Это то, о чем я подозреваю». Встретившись с требовательным взглядом наставника, Владимир смежил веки. «Поздравляю, кто удостоился чести стать твоим кровным братом?» «Братьями», одними губами озвучил Владимир. Ответив, Огнев вспомнил, как тихо, украдкой сжимая кулаки, Макхел радовался известию о наступившей беременности дочери, а Айшат прямо светилась теплым внутренним светом. В тот вечер гости, готовившиеся следующим утром улетать домой, затеяли шашлыки, и Макхел, распаливший на заднем дворе мангал, что-то неуклюже обронил о деньгах, на что получил от Владимира отлуп и обещание от всей русской души зарядить в табло, если в чью-то бородатую, убеленную сединами голову еще раз залетит подобная мысль. А Трофимыч на чеченском языке обронил несколько фраз, отчего горец заскрежетал зубами и потянул из ножен обоюдоострый нож. Айшат и Ахмат, попытавшиеся что-то сказать отцу и тестю в одном лице, от одного взгляда последнего проглотили слова, готовые слететь с языков. Под ироничным взглядом Трофимыча, на лицо которого легло нечитаемое выражение, Макхал распростер ладонь над горящими полежками в мангале и полоснул по ней бритвенной остроты лезвием ножа. Действуя по наитию и по подсказке родовой памяти, Владимир взял протянутый ему нож и также порезал руку. Красные капли, стекающие с рук, стиснутых в крепком рукопожатии над горящим огнем, с шипением испарялись на красных углях. «В полку кровных братьев прибыло», — ухмыльнулся казак, полосуя собственную ладонь. «Я с этим горным орлом 20 лет как побратался, думал, он от меня хоть ума наберется, а он по-прежнему чуть что за нож хватается. Вот как его одного хоть куда-нибудь отпускать, а так за младшим братиком присмотрит и за племяшкой проследит, чтобы ночью не украли красавицу». Кровавая ладонь Трофимыча легла сверху, капли крови на углях зашипели сильнее. «Я сейчас бинт принесу», — метнулась в дом Вика. «Не надо», — ответил Владимир, отпуская дар целителя на волю. Вскоре на ладонях троих мужчин остались тонкие шрамики, как напоминание о прошедшем ритуале. «Мой дом, твой дом», — абсолютно без акцента сказал Макхал, глядя в глаза Владимира. Он еще много чего говорил, но это уже не оказалось неважно, так как главное было сделано и сказано в момент оглушающей тишины, когда кровь шипела на углях. Сейчас, вспоминая вечер и длинную ночь на заднем дворе, Владимир искренне улыбался, запоздало радуясь такому нежданному пополнению в семье с обретением великовозрастных братьев. «Так получилось», — отпустив воспоминания, ответил он наставнику. «Можешь не продолжать», — отпустив руку ученика, Петр привычным жестом потеребил кончик бороды. «Ты и они достойны друг друга. Лучший выбор представить трудно. У твоей сестры появились хорошие дядюшки и защитники. Ты изменился, стал взрослее, спокойнее и сильнее. Раньше я обучал маленького котенка, а сейчас передо мной взрослый тигр. Осторожней, другие хищники тоже чувствуют твою растущую силу. Они понимают, что ты еще растешь, но ни они, ни я не скажут, в кого ты вырастешь окончательно. С одной стороны, я слышу рычание тигра, с другой до моих ушей долетает журавлиный клёкот. Тигр с мудростью, благородством и справедливостью журавля». Петр вздохнул, вновь покосившись на беседку и прислушавшись звуком, доносившимся из дома и из летней кухни. «Тигры не летают и крыльев не имеют. Будь осторожен, мой ученик, тебе предстоит одно из самых тяжелых испытаний. Не каждый, владея силой, подобной твоей, способен остаться человеком, но ты справишься. Не спрашивай, откуда такая уверенность, просто я это знаю, но я хотел поговорить, попросить не об этом. Джу, вы поэтому просили приехать, учитель? Да, ты всегда был на диво проницательным, и, я вижу по твоим глазам, что ты сам догадался о причинах моей просьбы. Джу видит предков, как и ты, и нее проснулся дар лечить наложением рук. Я многому обучил дочь, но здесь я бессилен, в отличие от тебя и тех, кто стоит за твоими плечами в прошлом. Я мог бы найти мастера в Китае, многие, не раздумывая, согласятся стать ее наставниками и взяться за обучение девочки. Беда в том, что я потеряю дочь, понимаешь, почему? Догадываюсь, печально ухмыльнулся Владимир. Ты же ее не отберешь. Джу сама об этом говорила. Я доверяю мнению дочери. Маска невозмутимости вновь дала трещину с очередным взглядом в сторону беседки. Не беспокойся, она ни на что больше не претендует. Если ты вдруг об этом, я давно нашел ей жениха. Остается вопрос образования и школьного аттестата. До начала учебного года остается неделя. В Энске я смогу устроить Джу в простую школу, а колледже придется забыть до следующего года и до переводных экзаменов. Здесь, кстати, надо забрать документы из ее старой школы. Мы заблаговременно позаботились о них. Значит, учитель, вы заранее планировали отправить дочь со мной. Петр пожал плечами. Зачем отрицать очевидное? Тебе, кстати, не помешает помощница с сертификатом подмастерья джинцу. Ты же не планируешь закрывать кабинет? Разберемся, погружаясь в мысли, кому и в какой очередности звонить, рассеянно ответил Владимир. Огнев подозревал, что спонтанная поездка в Харбин и на родную заставу обернется очередными изменениями в жизни, но не думал об их крутизне, ведь полуночные гадания на костях молчали о грядущих коленцах. Теперь хочешь не хочешь придется погружаться в жизнь Ведогора и других, чуть менее знаковых предков. Прежде, чем учить, учиться придется самому. Вике понравился Дальний Восток и Маньчжурия. Дикая природа и сплошное море тайги никого не оставит равнодушным. Еще бы слепнее и паутов с комарами поменьше. А тот факт, что домой они возвращаются в увеличенном составе, а любимый брат кроме опекунства над ней стал опекуном черноволосой хохотушки восточных кровей, Викторию нисколько не удивил и не шокировал. Это же Вова. Давно пора привыкнуть, что у него все не так, как у простых людей. Не успели Огневы с новым членом семьи переступить порог и смыть с себя дорожную пыль, как у крыльца флигеля нарисовался худой субъект с темными кругами под глазами и фартуком обвисшего живота, что угадывался под великоватым костюмом. Глядя в окно, Владимир с трудом признал дородного губернского чиновника, из-за которого Огневу некогда впаяли солидный штраф. На большее губернская Фемида в лице судьи не осмелилась, чтобы не обрушить на служителей закона гнев народа, толпы которого заполонили свободное пространство вокруг здания суда. Сам чинуша также угодил под асфальтовый каток правосудия, на следующий день поменявшись местами с Владимиром. Вов, на плечо Владимира легла горячая ладошка сестры, это же тот же Рабас, помнишь, он что, 2 месяца с горшка не слазил, как сглазили уродца, не ты ли часом, признайся, если бы его сглазил я, мелкая, пузанчик бы уже у райских врат околачивался, а не тряс у нас под окном фартуком из былой роскоши. Он так и будет у нас под окнами дежурить, сейчас разберусь. А ты сбжу чайник поставь и бутербродиков настругай, иначе я вас с голодухи вместе с тапками слопаю. Раздав указания, Владимир вышел на крыльцо, сверху вниз глядя на кинувшегося к нему чиновника. «Христом Богом прошу!» — белугой завыл Турчинов. «Простите меня, я все понял, я все для вас сделаю, только снимите проклятие. Ничего вы не поняли, господин Турчинов», презрительно ответил Владимир, отодвигаясь от завывающего на все голоса неадеквата. «Прошу вас, помилуйте меня», захлебывался слезами бывший толстяк, бухаясь на колени и цепляясь за ноги парня. Огневу стало противно. «Не у того вы прощение вымаливаете, господин Турчинов. Вспомните, кого вы еще обидели в тот день и кого помойными отродьями называли. Проваливайте с глаз моих, пока я полицию не вызвал. Вы не умеете ходить по лесу», не оборачиваясь, обронил Владимир. «Да, не умею, ты прав», голосом княжны Вяземской отозвалась фигура в цифровом камуфляже. «И вы тоже», легкий смешок снесло ветром, но та, кому он предназначался, услышала язвительную фразу. На кисти, поднятой вверх правой руки, можно было разглядеть 3 пальца. Задавив раздражение и иронично поведя подбородком, Наталья незаметным для постороннего наблюдателя жестом приказала охране, сопровождавшей ее от самого поселка, оставаться там, где они находятся, а сама направилась к бывшему ученику, увлеченно кормившему белок. «Здравствуйте, наставница», проводив взглядом возмущенно затрещавших белок, порскнувших на кедры, Владимир поприветствовал княжну. «Странно встретить вас посреди маньчжурской тайги, не слишком ли далеко от Энска? Здравствуйте, Володя», в самый раз, приняла игру Наталья, подхватывая Владимира за локоть, тем самым как бы приглашая молодого человека к променаду по шумному кедрачу и без слов перехватывая инициативу себе, но насмешливо вздернутые уголки губ кавалера серьезно пошатнули уверенность в женщины. «Действительно, чего это я, никто не будет искать ворожею за 7000 верст от столицы, тем паче она там на виду у наблюдателей. Старый добрый грим творит чудеса, никакие цифровые технологии не справятся. Согласна, зачем улучшать то, что и так неплохо работает? А ты не забыл урок, как я посмотрю? Да, признаю, недооценила я вас, Володя. Зато жизнь не так пресна, всегда есть шанс узнать что-то новое. Как я понимаю, наставница, вы Аказии решили вернуться к обещанному разговору на много миллионов рублей. Аказии, повела бровью Наталья, не настолько я важная шишка, пнув ногой вышелушенную белками паданку, сказал Владимир, чтобы вы летели по мою душу на край света или ждали, когда я на осенних каникулах повезу Джу на встречу с родителями. Простая логика утверждает иной сценарий событий, и я оказался приятным дополнением к другим делам, ради которых вы наведались в Харбин и местную глухомань. Подозреваю, за мной приглядывают одним глазом, а где и двумя, вот вам и сообщили. После известных событий иметь информатора на заставе в Казаковке вам сам Бог велел. Внутренне хмыкнув, Наталья ответила парню невесомой улыбкой. В логике, Володя, вам не откажешь, только ваша логика малость ошибается. Вы не приятное дополнение, а очень приятное дополнение. Я бы сказала, что приятный во всех отношениях сюрприз. Упускать шанс приватной беседы без лишних глаз и ушей греху подобно. Без лишних. Пришло время Владимиру зеркалить жесты княжны с приподнятой бровью. Слова «личная преданность», «Володя, вам о чем-нибудь говорят, больше, чем вы можете себе представить», «наставница». Сделав несколько шагов, пара остановилась в тени лесного великана с неохватным стволом и макушкой, щекотящей мягкие подбрюшья облаков. «Лучше встать ближе к стволу», — сказал Владимир, «главное к коре не прикасайтесь, аккуратно, иначе в смоле уделаетесь». Мне не улыбается оказаться обвиненным в нанесении увечья путем организации встречи случайной тяжелой паданки с вашим темечком. Вот, здесь под толстыми ветками будет вполне комфортно. Если сверху что-нибудь сорвется, то ему придется поскакать по ветвям. Что ж, ваша светлость, предлагаю приступить к основному блюду. Володя, вы не представляете, как двояко это прозвучало. Так, наверное, говорил серый волк красной шапочки. Да сексуальный подтекст никто не убирал, только нам стоит разобраться в ролях, неизвестно, кто из нас зубастый волчара, а кто девочка с пирожками в корзинке. Охотники за спиной хоть и далеко, но блюдут и глаз не спускают, особенно одна дама гренадерских пропорций со снайперской винтовкой в руках, она не из той троицы, которой вы приказали не вмешиваться, а из второй группы. У меня информаторов здесь чуть поболее вашего и всех чужаков в Иннокентьевке и Казаковке срисовали вмиг. Наталья Андреевна, прости за откровенность и грубость, вряд ли вы не знаете, но у нас с Джу завтра самолет и время не резиновое. Бог мой, какой кавалер, какая обходительность. Я под впечатлением и трепещу. Как хрупкая девушка я не могу устоять перед вашим красноречием, Володя. Что ж, приступим, как вы метко выразились, к основному блюду. Через полтора часа Владимир сидел на берегу ручья, задумчиво наблюдая за игрой солнечных зайчиков и мелких рыбешек в воде. Время собирать камни, как говорила княжна, а гора, это камень или нет, по плечу ли ноша, кто там, дорогой. Ты опять принимаешь кого-то на ночь глядя? Прочитав вечернюю сказку и уложив детей спать, Мария Александровна заглянула в кабинет мужа. Ты не представляешь, Маша, какая кошка, которая гуляет сама по себе, решила заглянуть к нам на огонек, улыбнулся император, вставая навстречу супруге и невесомо чмокая ее в теплые губы. Вон, полюбуйся. Вернувшись к рабочему столу, император развернул к супруге монитор компьютера, на экран которого он вывел изображение с внешних камер наблюдения. Чапает по заднему двору и никакая охрана ей нипочем. Думаю, бравые спецназовцы ее даже не заметили. Ох, не зря нашу недотрогу в школе ведьмой кликали. Тьфу на тебя, где ты цепляешь эти словечки, дорогой. Чапает, придумал тоже. Прекращай засорять язык всякой дрянью, я все Наташе расскажу, как ты меня обижаешь и не слушаешься, она тебе быстро плешь проезд и заставит строем ходить. Как же ты жестокосердна, душа моя, император отошел от стола и сжал нежную половину в объятиях. И не жалко тебе меня, жалко у пчелки, свет очей моих. Если тебе тебя самого не жалко, работаешь ночь за полночь, мне тем более не жалко. Вот возьму и отдам Наталье на 10 минут на расправу, она знаешь, как мозги на место быстро вправляет. Солнце мое, не сыпь мне соль на сахар, я обещаю исправиться. Обещать не значит жениться, едко прокомментировала императрица неосторожно оброненную клятву супруга. Ладно, ты тут перышки приглаживай, да бронежилет с каской примеряй, чтобы Наташа скалкой не поколотила, а я пойду, чайник поставлю, или чего покрепче приготовить. А можно мне только покрепче и без чая, а тебе в Питере лаптем звонили. Шутливо хлопнув мужа ладошкой по голове, Мария ловко высвободилась из кольца рук и скрылась за дверью. Развернув монитор обратно, император задумчиво потер небритый подбородок. «Неспроста ты, Наташа», — заявилась. «Ох, неспроста да на ночь глядя. Ведьма и есть, с какой стороны ни глянь». Через 10 минут гостья и хозяева с комфортом расположились в удобных креслах в каминном зале, наслаждаясь великолепным чаем под треск поленьев в приятном полумраке, разгоняемым живым светом огня, танцующего на темнеющем дереве. «Ну, рассказывай, подруга, за каким надом тебя в Желтороссию носила?» Хрустнув печеньем, задал вопрос император, искоса поглядывая на разомлевшую у камина гостью. «Как в Желтороссию?» – удивилась Мария. «Наташа же здесь и в Ярославле была, или я чего-то не знаю. Наташ нынче много, душа моя, некоторые даже освоили умение раздваиваться», – усмехнулся венценосный хозяин дома. Поставив фарфоровую чашку на блюдце, княжна блаженно вытянула ноги. Языки пламени, отражающиеся в линзах узких очков Натальи, казалось, танцевали не на потрескивающих полежках, а выплясывали в глубине темных глаз женщины, превращая ту в мистическое существо с ликом умиротворенной женщины. «Маша, стукни его по голове или я сама наверну по его черепушке чем-нибудь тяжелым. Не надо его бить, он хороший», — заступилась за супруга императрица, ласково погладив того по плечу. «Этот хороший всю школу меня изводил и за косы дергал. У-у, так бы и прибила поганца. Ага, невинная овечка, пошел в наступление самодержец, а ты не помнишь, кто меня книгами и линейками лупил?» «Мало лупила. Маша, ты не представляешь, как я рада, что он на тебе женился. Боюсь, если бы наши родители сговорились, и он меня повел под венец, то торжественное бракосочетание тихо бы перетекло в панихиду. Я бы его у аналоя придушила, чтобы два раза не возвращаться. Вот ей-богу, косу бы на шею гаду накинула и удавила. Говори, дорогой, за что Наташа на тебя так зла?» Недобро прищурилось ее величество. «Будь в нежных женских руках раскаленные клещи, им бы давно нашлось применение, но за неимением он их», взгляд Марии начал прикипать к каминной кочерге. «Оговор этой понапраслина», — попытался отбиться император. «Понапраслина, говоришь», — змеей прошипела Наталья. «Я, Маша, действительно летала в Харбин, инкогнито только, а здесь двойник мое присутствие обозначал, но только наш мальчик с желтой болванкой на голове послал за мной пригляд, тайный, как он думал. Так его команду вместе с бывшей биатлонисткой чуть под кустиками не прикопали. Твою команду, милок, местные лесовички еще на подходах срисовали и приняли за киллеров, так что мне пришлось очень напрячься, доказывая этим злым лешим, что киллеры вовсе не киллеры, а прикрытие на дальних подступах. Нашли же, прости господи, кого в тайгу направить. В общем, ты и директор СИП мне должны теперь как земля крестьянину. Наташа, если не секрет, а зачем ты в Харбин летала?» Не утерпела Мария Александровна. «Не секрет. Камни собирала», — достав откуда-то из недр одежды носитель информации, Наталья передала его хозяину. «Можешь закрыть шторы и включить проектор на стену. И как урожай?» — криво усмехнулся император. «Богатый. Сейчас поделюсь, не знаю, унесешь ли. Тут своего таскать не перетаскать, еще и ты наваливаешь», — обиженно крякнул император, пробежав пальцами по пульту управления мультимедийной установки. Чихнув пылью, чем заслужив крайне неодобрительный взгляд ее величества, тяжелые портьеры закрыли окна, над установленной в углу столешницей замигали разноцветные огни сигнальных светодиодов. Включилась система безопасности, на толстых внешних стеклопакетах заработала вибрационная установка, делающая невозможной съемку звука с помощью лазера. Сбросив обувь и возложив ноги на низкий пуфик, княжна Вяземская только блаженно щурилась, никак не реагируя на манипуляции хозяина резиденции. Тихонько зажужжав двигателем, с потолка перед камином опустилось белое полотно экрана. «Сибарит вы, батенька», — усмехнулась Наталья, принимая из рук хозяина пульт управления проектором. «Но ты не переживай, я не в претензии. Эх, Маша, нам бы чего покрепче чая соорудить». «Зачем это?» — всполошилась императрица. «На ночь глядя. «Просто поверь мне, тяжело», — совершенно не по-женски проскрипела Наталья, «себе тоже не забудь плеснуть. В том, чем я сейчас нагружу ваши головы, веселья мало. Я бы высказалась иначе, боюсь, только тогда мне не избежать мытья рта с мылом, поэтому я поняла», — перебив гостью, тяжело ответила Мария, направляясь к замаскированной в стене дверце бара. «А Маше обязательно это знать?» – вопрошающе махнул рукой император. «Может, ей к детям пойти?» «Обязательно», – отрезала Наталья. «Я вам сейчас, как цыганская гадалка, о прошлом, настоящем и будущем рассказывать буду. Особенно о будущем, а оно, согласно прогнозам моего прогнозного бюро, мрачнее мрачного и светлых пятен в нем не предвидится, если мы завтра же не начнем шевелиться. Кстати, разговор будет и о детях тоже. Да, подружка, умеешь ты поднять настроение?» Мария подкатила к креслам столик на колесиках с горячительными парой тарелок заранее нарезанных закусок. «Зря я что ли 5 лет в военной академии училась, нахваталась по верхам у преподавателей, хотя до того же полковника Кольцова мне как до луны задним ходом. Вот кто умел поднимать настроение одним своим видом. А я так, жалкий подражатель, плагиатор на полставки», — на публику посокрушалась княжна, выводя изображение на экран. «Опять графики». Рыкнув раненым зверем, император ладонью закрыл глаза. «Как они мне ос надоели. Слышь, твое императорское величество, ты не гунди, а будь добр выбраться из раковины». «Ладно, ладно, я в порядке. Пилить меня позволено только одному человеку, а ты, Наташа, как ни крути, не входишь в этот короткий список. Тогда не обижайся, если я тебе просто вынесу мозги и доведу до непроходящей мигрени. Маш, побереги мужа, следующую неделю ему будет не до запилов, а может и дольше». «Ладно, шутки шутками, а на экране перед нами данные по эпидемиям с середины 20 века. Хотела окунуться в тему поглубже, но не стану. Пояснительную записку сами потом почитайте, скажу лишь то, что это один из вопросов, над которыми работал покойный Грачев Игорь, царствие небесное ему. Резюмирую. Человечество проигрывает войну вирусом и теряет иммунитет как вид. Прошу не перебивать, все вопросы потом». Налив в стакан прохладного яблочного сока и промочив горло, Наталья продолжила. «В целом, люди сами способствовали запуску данного механизма. Красный кружок лазерной указки очертил графики на экране. Антибиотики, военные лаборатории, давление на экологию, дрянные продукты наполовину с химической дрянью, скученности перенаселения, а тут еще антипрививочники и, наоборот, апологеты повальной иммунизации от всего и вся до кучи привалили. Все смешалось в доме Эблонских. Вишенкой на торте стала последняя пандемия, выпущенная в народ с легкой руки. Прости, Маша, придурков из Форд Детрика и ЦРУ. Жарь их черти на раскаленных сковородах с прогорклым маслом. Гадость мутирует со страшной скоростью, и нам еще расхлебывать и расхлебывать.